Под резным карнизом крыши возились и живо спорили воробьи. Вдруг слуха Клавдии коснулись странные чужие звуки, короткие, тонкие, перемежающиеся, прокалывающие душу. Она взглянула на дорогу. Из-за поворота вышла партия арестантов. Мальчик радостно вскрикнул, ловя эти звуки, и обнял колени Клавдии. Она отстранила его и вытянулась полумертвая. «Мама!» Донесся с дороги жалобный вопль, заглушенный перезвоном цепей. «Лиза! Лизонька!» И задохнувшаяся Клавдия ничком упала с крыльца. Конвойные торопливо выдворяли порядок. Серые пары зашагали быстрее, гремели кандалы. Над Вознесенской горой поднялся круглый сверкающий диск солнца, озолотил вершины деревьев, крыши домов. Луч солнца упал на дорогу позади кандальников, словно они пронесли свет с собой. А Борис стоял на крыльце, тянулся вслед уходящим людям, лепетал непонятные слова и радостно улыбался, будто весь мир принадлежал ему. 1936-1940-1946.